Кузьма проводил меня до двери, а когда я вышла, запер ее на все три щеколды. Понятия не имею, как Тверу при его габаритах и строении тела это удалось, но тем не менее. Расслышав три щелчка и сосредоточенное тихое «фи», я кивнула и со своей стороны закрыла дверь на ключ. Уже не столько для защиты, а так, по приколу. На случай, если в мое отсутствие сюда какой-нибудь рыжий бесстыжий с отмычкой явится. Чтобы он, зараза, как следует помучился, прежде чем понять, что дверь заперта изнутри. И с чистой совестью отправилась на завтрак. В башне факультета огня было непривычно тихо. На лестнице никто не встретился. Но это не напрягало, а наоборот порадовало. Зато в столовой народу оказалось куда больше, чем ожидала. И, кстати, стало понятно, почему в общаге пусто.